В данном случае Кощей уцелел, хотя и попал в другой мир. Брат переживал за него, но поделать ничего уже не мог. «И теперь у вас тут наступило благоденствие?» «С чего это?» «Спустя пару веков на Руси приняли христианство. Белыш, скорее всего, стал кем-то из архангелов. Он толковый парень», — с тайной гордостью поделился Кощей. «Вместо меня какой-нибудь демон, и парень опять бьется за правое дело». «А дальше что?» Дальше Кощей мало что помнил, ведь он был маленьким ребенком. «Дайте угадаю», — скептически протянула Женька. «Вас кто-нибудь нашел, и вы попали в плохую компанию». Скорее они попали в плохую компанию, когда подобрали меня», — честно признался Кощей. Мир, куда занесло горемыку, был сродни Англии на уровне 16-18 веков. И попал Кощей удачно, подобрал его местный барон. Как рассказывала Эвелина, основываясь на семейных преданиях, его покорил мой взгляд, ностальгически вспоминал Кощей. Взгляд наивный и все понимающий. Кощей так посмотрел на Женьку, что у нее ёкнуло сердце. Учитывая, что тогда так смотрел крохотный, трогательный, а, по словам Кощея, мелкий и изрядно обделавшийся ребенок, приемный родитель должен был просто растаять. «К тому же я, кроме будущего отца, никого к себе не подпускал. Сунулся был один из его провожатых, Эвелина рассказывала, что его укусил». У приемного отца своих детей было 3 штуки, но Кощей удачно вписался в компанию. По его предположению, где-то в голове отложилось: с родней надо ладить, а то опять вниз полетишь. Имя он получил Максет. Ага, наконец разрешилась загадка странного имени. Ого, передразнил Кощей. Кстати, на местном наречии это означало «а угадывай». Он, довольный собой, ожидал решения. «А чего я-то?» — пробормотала Женька, пошевелила мозгами и заявила. «Знаете, Михаил Николаевич, если вы скажете, что оно означает «чернобог», я вас прямо обвиню во вранье, честно слово». «Почти угадала», — довольно кивнул Кощей. «Врете», — сдержала слово Женька. «Сам бы не поверил», — развел руками Кощей. «Назвали так, если честно, больше из-за цвета волос. А еще накануне Вильтор, отец мой, молился о запасном сыне. По тем временам смертность высокая была. В более точном переводе Максет звучит как «темный, посланный богами», но вкратце именно «чернобог». Женька слушала, раскрыв рот, и едва не прикусила язык, так сильно дрожала от холода. «Дальше что было?» — потребовала она продолжения. «Воспаление легких», — предположил Кощей, снял плащ и укутал Женьку. Ему плащ доходил до колен, так что Женька смогла закутаться целиком, только нос торчал. Дышать-то надо. И глаза, а вдруг что интересное пропустит. «Вы замерзнете?» — спросила Женька на совесть. «Да что мне будет?» — беспечно отмахнулся Кощей. «Насморк», — попробовала угадать Женька. Но Кощей уже продолжил рассказывать, с удовольствием вспоминая свою молодость. Рос он со всеми, 7 лет поступил под опеку гувернантки. «Эвелины Стивовны?» «Точно. Потом учителя, грамота и прочее. К его совершеннолетию старший сын Вильтора погиб, дочери повыходили замуж. И вы остались единственным наследником, к своему большому сожалению», — саркастически угадала Женька, кутаясь в плащ. «Это да!» — Кощей неожиданно погрустнел. «Вильям был хорошим братом». Он тоскливо посмотрел вдаль и признался: Я даже с Белобогом так не ладил. Вильям за меня заступался, игрушки дарил, на своей лошади давал кататься. А уж какие мы битвы с ним разыгрывали, весь дом ходуном ходил. Нас с Вильямом Эвелина прикрывала, она тогда еще живая была. Женька судорожно сглотнула. В общем, еще до того, как брат от чахотки умер, начал я кое-что вспоминать, — продолжил Кощей. — По чуть-чуть. То образ какой мелькнет, то заклинание вспомню. Потом и вовсе решил, что я бог. Вильям мне верил. Отец, конечно, был в шоке, решил, что я с ума сошел. Потом и он скончался, старый уже был. Однако женить меня успел. — Вы женаты? — заорал от удивления Женька. — А в чем проблема? — высокомерно осведомился Кощей. — Ну, просто такой злодей, и вдруг жена, дети, — замялась Женька. — Двое сыновей, близнецы, как и мы с Белобогом, — ответил Кощей. — Сейчас их прапраправнуки теми землями владеют. — А вы? — А что я? — удивился Кощей. — Думаешь, я так запросто явлюсь и скажу: «Здрасте, я ваш дедушка?» Там в галерее портрет мой остался, пусть любуются. Магию они почти не унаследовали, живут хорошо, вот и ладненько. — Почти не унаследовали? — уточнила Женька. — Почти, — подтвердил Кощей. Я там был 100 лет назад. Все в порядке. Хорошо? Еще как. Михаил Николаевич, неувязочка получается, сообразила Женька. Как вам может быть 350 лет, если о вас известно 500, не меньше, и это только у нас? 350 за вычетом. Каким? Не поняла Женька. 70 лет я под завалом пролежал, лавиной накрыло. Сам выбраться не смог, вот и умер по-тихому, на время, пока не раскопают или жертву не принесут. — Человеческую? — возмутилась Женька. — Хомячка! — в тон отозвался Кощей. — Потом еще было, пленили меня и сожгли, гады. Поверь, это больно. Восстановиться смог. 20 лет. В общем, вот так, за исключением, и насчитал 350. Понятно. А с Эвелиной что? Ах это! Эвелина воспитывала Максета до 15 лет. После столь долгой честной службы по настоянию отца стала домоправительницей. Своих детей не имела, родня жила далеко, и единственной привязанностью оказался юный Максет, который, по ее стойкому мнению, без присмотра пропадет окончательно. К тому времени, как скончался Вильям, Кощей уже давным-давно не нуждался в опеке. Он освоил, вернее, вспомнил основы магии, научился проходить в доступные миры, но привычно отчитывался, где был и что делал. Еще он нашел этот мир. «Будто домой вернулся», — пояснил Кощей, подливая себе чай. Холод на высоте километра его, казалось, вообще не волновал. Даже щеки не покраснели. Как вступил на землю, окончательно все вспомнил. И кто я, и откуда, и как дело было. Достаточно рассказал. «Договор есть договор», — напомнила Женька, сурово зыркая из-под воротника плаща. «Ах ты достукаешься!» — предупредил Кощей. — А Эвелина Стивова вот тут ты! — зло сплюнула Женька, запутавшись в имени-отчестве. — Короче, это милая дама. — Когда я вернулся, а прошло аж 7 лет, она умирала, — просто пояснил Кощей. — Жена моя к тому времени другого мужа нашла. — Так кто ж ее осудит? — хмыкнула Женька. — Согласен. — кивнул Кощей. — Сыновей в пансион учиться отправили, а Эвелина одна в своей комнате лежала. «Но вы же знаете магию!» Женька высунулась из плаща, опомнилась и закуталась обратно. «Как же не спасли?» «Поздно было», — кратко ответил Кощей и замолчал.